обрезал сало, а остальное мясо пускал в колбасу. Он знал, сколько надо подбросить перцу, сколько чесноку, и, приготовив фарш, набивал им прозрачные кишки сам один. Когда колбаса была готова, он лез по лесенке на крышу, бережно вынимая кольца колбасы из голубой эмалированной миски, Гржибовский нанизывал их на крючья и опускал в трубу. Затем Гржибовский разжигали печку, едкий дым горящей соломы, запах коптящейся колбасы доносились и к нам во двор. В такие дни мы с куницей подзывали Стаха к забору, чтобы выторговать у него кусок свежей колбасы. Взамен мы предлагали Стаху цветные, пахнущие типографской краской афиши, программки опереток с изображениями нарядных женщин и маленькие книжечки «Жития святых» с картинками. Все эти афиши и книжечки приносил мне отец из типографии. Вначале мы договаривались, что на что будем менять, и божились не надувать друг друга. После долгих переговоров Стах, хитро щуря свои раскосые глаза, в припрыжку бежал к коптилке. Он выбирал удобную минуту, чтобы незаметно от отца сдернуть с задымленной полки кольцо колбасы. Мы стояли у забора и нетерпеливо ждали его возвращения, покусывая от волнения горьковатые прутики сирени. Утащив колбасу, Стах, веселый, довольно удачей, прибегал в палисадник и перебрасывал ее нам через забор. Мы ловили ее, скользкую и упругую, как мяч, на лету. Взамен через щели в заборе просовывали Стаху пестрые афиши и книжечки. Затем мы убегали на скамеечку к воротам и ели колбасу просто так, без хлеба. Острый запах чеснока щекотал нам ноздри, капли сала падали на траву. Колбаса была теплая, румяная и вкусная, как окорок. Теперь Гржибовский резал нового кабана. Услышав визг, мы подбежали к забору и заглянули в щель. На крыльце, где обычно курил свою трубку Гржибовский, согнувшись, стоял Петлюровец и усердно чистил двумя мохнатыми щетками голенище высокого сапога. Начистив сапоги, он выпрямился и положил щетки на барьер крыльца. «Ведь это же Марка!» Ошибки быть не могло. Старший сын Гржибовского, Марко, или Курносый Марко, как его звала вся улица, стоял сейчас на крыльце с щегреватым френче, затянутый в коричневые портупеи. Его начищенные сапоги ярко блестели. Когда красные освободили город от войск атамана Скоропадского, Марко исчез из дому. Он бежал от красных, а сейчас вот появился снова нарядный, вылощенный в мундире офицера Петлюровской директории. Ничего доброго появление молодого Гржибовского не предвещало. Прощай, училище. Однажды, вскоре после прихода петлюровцев, вместо математика к нам в класс вошел Валерьян Дмитриевич Лазарев. Он поздоровался, протер платочком пенсне и горбясь зашагал от окна к печке. Он всегда любил, прежде чем начать урок, молча, как бы собираясь с мыслями, пройтись по классу. Вдруг Лазарев остановился, окинул нас усталым, рассеянным взглядом и сказал: «Будем прощаться, хлопчики. Жили мы с вами славно, не ссорились, а вот пришла пора расставаться. Училище наше закрывается, а вас переводят в гимназию. Добровольно они туда не смогли набрать учеников. Так на такой шаг решились. Сейчас можете идти домой, уроков больше не будет, а в понедельник извольте явиться в гимназию. Вы уже больше не вышеначальники, а гимназисты». Мы были ошарашены. Какая гимназия? Почему мы гимназисты? Уж очень неожиданно показалось нам это весь. В классе сразу стало удивительно тихо. Первым нарушил эту тишину конопатый Сашка Бобы. «Валерьян Дмитриевич, а наши учителя, а вы тоже с нами?» — выкрикнул он с задней парты, и мы, услышав его вопрос, насторожились. Было видно, что Сашкин вопрос задел Валерьяна Дмитриевича за живое.